Глава 15. «Мне приснилось, что к нам пришли другие коты. Много», – проснувшись, сказала Дарина и улыбнулась. Я не спал с того момента, как только рассвело. Лежал и смотрел на Дарину. На ее спокойное, красивое и умиротворенное лицо. Веки иногда подрагивали, когда ее ресниц касалось дуновения легкого ветра. Один раз она даже чуть улыбнулась во сне. Наверное, приснилось что-то хорошее. «Коты действительно пришли», – погладил я ее по щеке. «Не испугаешься?» «Нет», – решительно ответила она, села, накинув на плечи кафтан, и стала озираться по сторонам. «Огромные какие!» «Да, матерые. Эта стая живет на территории, на которую мы направляемся». «Разведешь огонь?» – спросила Дарина, приводя в порядок волосы и не сводя глаз с вожака, который развалился в нескольких метрах от нас, и сейчас тоже изучал ее, приоткрыв пасть и демонстрируя обломок клыка. «Хорошо». Я тоже поднялся и стал ломать хворост для костра. Поведение наших новых охранников мне показалось даже забавным. Они по одному подходили к пригорку и по несколько минут стояли, разглядывая больше Дарину и принюхиваясь к ней. И если кто-то из них задерживался больше, чем положено, по мнению вожака, то он коротко, утробно рычал. Хватит, мол, глазеть. Позавтракали, и прежде чем отправились в путь, я решил немного поэкспериментировать. Соорудил из веревок и двух баулов конструкцию, которую пристроил на спину одного из котов. Судя по передавшимся мне эмоциям, тому эта затея не очень понравилась, но скидывать ношу со спины он не стал. На всякий случай я еще перехватил веревкой баулы под пузом кота, и мы пошли на север почти налегке, лишь с ранцами за спиной. На переходе сделали пару коротких привалов и самим перекусить, да коты весьма умело проредили выскочившее на нас стадо диких коз, обеспечив себя пропитанием. Когда солнце уже устремилось к закату, и по моим прикидкам мы протопали не менее 20 километров звериными тропами, лес вдруг резко закончился. Нашему взору открылась узкая долина с изгибающейся по ее дну блестящей лентой речкой. В ширину долина не более 2 километров. А в длину? В длину не видно, так как долина уходила за один из невысоких холмов с редкими, низкими и корявыми деревцами. Кое-где от холмов поднимался пар или дым, непонятно пока. «До темна надо дойти вон до того холма. Там и заночуем. А утром осмотрим местность. Мне тут нравится. И речка близко, и наверняка охота здесь будет удачной». Дарина молча кивнула. «Устала?» «Нет», – гордо приподняв подбородок, соврала она. «Пойдем-ка». Я взял ее за руку и подвел к вожаку. Матерый зверюга принял мою задумку, судя по исходящим от него эмоциям, с некой долей любопытства. Я, положив ему руку на холку, что была на уровне моего плеча, попросил лечь, и он выполнил мою просьбу. «Садись», – кивнул я на широкую, серо-рыжую лохматую спину. «Как на лошадь?» – Дарина широко распахнула ресницы. «Как на кота». «А держаться за что?» Перекинув через спину зверя ногу, Дарина осторожно опустилась на него. Кот дернулся, но я продолжал держать руку у него на холке, и аккуратно придавил. «Держись за шерсть». Те коты, которые не были заняты на охране периметра, с интересом наблюдали за происходящим. Не знаю, умеют ли эти звери удивляться, но те эмоции, что я уловил от них, кроме как удивлением, и не назовешь. Я присел рядом с головой вожака, погладил его меж ушей и попросил: «Просто иди рядом со мной». Кот поднялся. Дарина, чтобы не потерять равновесие и удержаться, схватилась за колтун свалявшейся шерсти, чем причинила зверю, мягко говоря, неудобство. «Ой!» – Дарина отпустила колтун, когда кот сдавленно зарычал и повернул голову к ней, при этом выразительно так оскалившись. «Прости, прости меня». Похоже, кот извинениями был удовлетворен. Сделал пару шагов и посмотрел на меня. «Ну, тогда пошли дальше». Я довольно кивнул и пошел вперед по чуть заметной на палой листве тропе. Да, снега на земле мы не наблюдаем уже с полудня, и земля стала много теплее. Кое-где заметно пробивающаяся молодая и свежая поросль травы, а на тех корявых деревцах, что растут по склонам невысоких холмов вдоль долины, видна и вполне себе зеленая листва. «Аномалия какая-то», – подумал я, глядя на все эти неправильные явления в самом начале зимы. «Так далеко в гиблые земли никто не ходил из Трехречья», – сказала Дарина. Она уже немного освоилась и не так сосредоточенно и цепко держалась за шерсть на спине кота. «Значит, мы первопроходцы», – ответил я, прервав тихую матерную тираду, что была в адрес расползающейся под моими ногами глины вдоль речки. В конце концов я остановился и, повернувшись к одному из котов, что шел почти у берега, мысленно подозвал его к себе. Повторил процедуру посадки. Молодой и крепкий кот с интересом участвовал в процессе. Даже немного вырвался вперед, когда мы начали движение. Но остановился, услышав недовольный рык вожака. «Тогда веди ты», — сказал я вслух. Вожак обогнал нас, а Дарина повернулась и состроила мне рожицу. Матриархатом попахивает. Надо будет потом транспортом поменяться, ибо нечего мне тут. Холма достигли уже в сумерках, а долина уходила дальше к горизонту, где небосвод подпирали заснеженные вершины высоких гор. Дымов становилось больше, а слабый ветер иногда доносил неприятный и едкий запах. Вроде что-то знакомое, но никак не мог сообразить, что. Земля продолжала быть теплой, и иногда я улавливал теплые колыхания воздуха, поднимающиеся вверх. Вообще, ощущения от поездки верхом на огромном диком звере очень необычные и интересные. Понимать огромных лохматых зверюк, приказывать им, улавливать их эмоции становилось легче с каждым проведенным рядом с ними днем. Эти саблезубые кошки-переростки воспринимали меня, вероятно, как данность. Что есть вот некий двуногий, имеющий над ними некую власть. Не знаю, может и так. Во всяком случае, другого объяснения колдовскому эффекту я не видел. И не мог придумать и объяснить сам себе. С другой стороны, и я стал проникаться к ним не только уважением. Они мне попросту начинали нравиться. У каждого были свои эмоции, характеры, даже по мордам их начал различать. Промелькнула мысль, и я запустил руку под кафтан, меховой жилет и рубаху, где нащупал на груди шнурок с талисманом из зуба их сородича, мною же и убиенного. Стало немного не по себе. Стыдно, что ли? «Слезай, Маугли!» – погладил я Дарину по щеке и улыбнулся. К моменту, когда прибыли на место – и я мысленно сформулировал команду остановиться, Дарина, обхватив руками и ногами спину зверя, спала. Я еще полтора часа назад наблюдал, как она, постепенно придавливаемая ранцем, сникла и распласталась по спине зверя. Укачала. «Устала и уснула», – протирая глаза, ответила она. «Постой, а как ты меня назвал?» «Маугли», – я рассмеялся, на что вожак чуть прижал уши и, наклонив голову на бок, посмотрел на меня. «Я тебе обязательно расскажу как-нибудь эту историю». Надо будет умолчать, что в переводе, по мнению Киплинга, означает это имя. А то еще подумать, что я ее жабой назвал. Женская логика, она непредсказуема, непонятна, и выводы порой прилетают неотвратимым чугунным домкратом. Уже после ужина, когда Дарина уснула, я присел рядом с вожаком на баул. «Ну что, лохматый, посты проверил?» В шутку я тихо спросил зверя. В ответ тот лишь зевнул, а потом фыркнул, когда ветер снова донес этот неприятный запах. «Точно! Пахнет сероводородом и горелой серой! Очаровательный букет!» «Земля Санникова какая-то!» – хмыкнул я, извлек из кармашка на поясе тощий кисет. И табака всего ничего осталось. Набил трубку лишь наполовину и с наслаждением, выпустив в небо дым первой затяжки, посмотрел на соседний склон. «Ох, и чего мышей не ловим?» Я бесцеремонно толкнул вожака в бок и показал рукой на несколько теней на склоне. «Пятеро или шестеро? Разглядеть не получается. «Далеко, 200 метров. Медведи, что ли? Стаи ходят?» Четыре кота во главе с вожаком уже беззвучно скрылись за кустарником, а я разбудил Дарину. «Просыпайся, у нас гости». «Иноземцы?» Дарина тряхнула головой, сгоняя дрему, скинула с себя кафтан и потянулась к своему колчану. «Не знаю, не разглядел толком, но больше на зверя какого-то смахивали. Коты ушли проверить». И вернулись ни с чем. Точнее, вернулся только вожак. Еще один кот медленно шел по склону холма. Двух других не видно. Наверное, пошли на обход территории. Вожак, фыркая, сел у потухшего кострища, похоже, хватанул едкого дыма. «И кто там был?» Вожак зевнул, лизнул шерсть на своей груди, пытаясь освободиться от репейника, и ничего не ответил. В смысле, не передал никаких эмоций. «Должно быть, другой дикий зверь, учуяв котов, быстро ушел», – предположила Дарина. «Странно, что коты их не учуяли. Их я увидел». «Да, чудно», – согласилась Дарина, легла на еще не остывшее место, снова укрылась кафтаном с головой, а потом приподняла его край. «Ложись спать, Никитин». «Да», – согласился я, забрался под кафтан, бросил в ноги еще один и обнял Дарину. «Скажи», – прошептала Дарина, – «мы завтра опять будем идти?» «Или ехать». «А куда?» У изгнанников, за которыми вдобавок объявили охоту, невелик выбор. Надо схорониться, найти укромное место, то есть ручей. Поживем пока там, приведем мысли в порядок. Это как мысли в порядок? Надо решить, как поступить дальше. Надо, уже сонным голосом ответила Дарина. Ее пальцы, что держали мою ладонь, слабели. Засопела Дарина быстро. Да и я недолго гонял мысли о том, кто мог бродить на склоне холма, о том, что делать дальше, и тоже уснул, как только перестал пялиться на гигантский серп луны в небе и сомкнул глаза.